Татьяна Москвина. Смерть – это все мужчины. Предисловие автора. Из будущего, которое ожидает эту книгу, ко мне движется длинная вереница мужчин с укоризненными взглядами. Они вздыхают и говорят: «Что ж вы нас так-то, Татьяна Владимировна?» Однако я смела и заранее не приемлю укоризн. Перед вами не мстительное жизнеописание, не реестр личных бед и обид, а история болезни гордого духа, драматически соединенного с женской природой. Даже название романа противоречиво. Все мужчины, как бы они ни старались, не могут составить понятие женского рода – смерть. Что уж говорить о многочисленных ловушках и парадоксах внутри созданного мной государства женского «я». Автор выздоровел, наградив героя своей болезнью и с наслаждением угробив его. Старинная забава, скажете вы? Нет, я выздоровела гораздо раньше, не томя родимую словесность преждевременными описаниями своих неврозов. Однако пришла пора для этого рассказа. Что несет моя книга, мир или меч, я не знаю. Но когда я писала ее, сгорая в речь, в предельном напряжении сил, я ощущала трагическую красоту жизни и ее великую ценность. Ценность труда, любви, мысли, сострадания и даже ценность боли и гнева. Никому не запрещено надеяться на понимание. Надеюсь на него и я. Татьяна Москвина. Июнь 2004 года. Санкт-Петербург.